Она вышла замуж за Амори, когда тот еще не был королем. Супруги мирно прожили несколько лет, родились двое детей, и тут со смертью брата Амори должен был унаследовать престол. Но соперники Амори вспомнили, что Агнесса приходится ему четвероюродной сестрой. По наущению врагов Амори, патриарх Иерусалимский объявил их брак недействительным. Перед Амори встала проблема — престол или жена. Он выбрал престол, выторговав себе при этом право считать своих детей законными. Так что Агнесса была изгнана из королевского дворца, а Сибилла и Балдуин оставались в нем. Агнесса потом утешилась, она снова вышла замуж. Сибилла росла девочкой своенравной, вспыльчивой и злой. Брат ее, будущий король, был увольнем, добродушным, ленивым и неумным. Сибилла осталась во дворце отца, а мальчика передали на воспитание графу Раймунду Триполийскому. Раймунд был наиболее осмотрительным и разумным из всей латинской знати и пользовался громадным авторитетом. Отец его был в 1150 году убит ассасинами в Триполи, и рос он при регенстве матери. В 1165 году Раймунд попал в плен к сирийскому атабеку Нур-ад-Дину, провел 8 месяцев в тюрьме, но был выкуплен королем Амари. Раймунд был представителем антивизантийского крыла крестоносцев. Для этого, помимо причин политических, была и причина личная. Византийский император Мануил сватался к его дочери Мелизанде, но послы обнаружили у нее нервную болезнь, и император отказался от этого брака, взяв в жены вместо Мелизанды Марию Антиохийскую. Поэтому византийские корабли обходили Триполи стороной, а на счету Раймунда было несколько жестоких набегов на греческие города побережья Малой Азии. Раймунд был известен своей осторожностью и даже, как утверждали его враги, трусостью. В запутанном и нездоровом мире ближневосточной политики он был опытен, изощрен и непотопляем. Однажды, когда Балдуину было 9 лет, Раймунд обратил внимание на то, что, играя с другими детьми, Балдуин почему-то не реагирует на щипки и удары, вроде бы болезненные. Раймунд подозвал его, взял иглу и уколол Балдуина в руку. Тот даже глазом не моргнул. Раймунд сразу понял, что произошло. Мальчика настигла проказа. Проказа была бичом Ближнего Востока. Уже не один рыцарь становился ее жертвой. Но Балдуин был первым принцем, которого поразила болезнь, почитавшаяся Божьей карой. Раймунд обратился к сарацинским врачам. Лекари франков были невежественны. Но и сарацины помочь не смогли. Понемногу пятна проказа расползлись по всему телу. Балдуину исполнилось 13 лет, когда умер его отец, и Раймунд Триполийский, сломив сопротивление знати, не желавший видеть на троне прокаженного, посадил Балдуина на Иерусалимский престол, оставшись его главным советником. Раймунд был назойлив, не давал королю и шагу ступить без указаний, полагая, что тот все еще мальчик, которого можно наказывать. И неудивительно, что грузный, психически неустойчивый, всегда напудренный и нарумяненный, чтобы скрыть пятна и язвы проказы, юноша, от которого исходил такой тяжелый запах, что не спасали все благовония Востока, возненавидел своего советника. Дела часто отзывали графа из Иерусалима, и тогда магистр ордена тамплиеров и иные недруги Раймунда без устали нашептывали королю, что он должен избавиться от тяжкой опеки. Наконец, придравшись к пустяку, Балдуин вспылил и приказал своему воспитателю удалиться из столицы. Тот не мог поверить своим ушам, но король был тверд. Сестра прокаженного короля, Сибилла, была выдана замуж за марграфа Вильгельма Монферратского, который умер в 1177 году, оставив ее беременной. Таким образом, она снова стала выгодной невестой. И рыцари, видевшие, что Балдуин долго не протянет и умрет бездетным, понимали, что муж Сибиллы получит шанс занять Иерусалимский трон. Умирать Балдуин не собирался. Когда тебе лишь 17 лет, трудно думать о смерти, и заполучить в качестве шурина опасного соперника он не желал. Не желало этого и его окружение, с опаской глядевшее на графа Раймунда Триполийского и других хищников, среди которых более всех страшил герцог Генрих Бургундский, только что прибывший в Иерусалим с отрядом крестоносцев и обративший внимание на молодую мать. Роман Генриха с Сибиллой разгорался, и двор охватила паника. Король и его советники принялись искать рыцаря, который был бы не настолько знатен, чтобы претендовать на престол. В 60-х годах в Святой Земле появился знатный аквитанец барон де Лузиньян с двумя сыновьями — Жофруа и Гвидо. Первый из них, женатый, сразу прославился своими подвигами. Второй, холостой, был неумен, не смел, зато был хорош собой и не имел в Иерусалиме никакой поддержки. Патриарху и магистру тамплиеров он показался идеальным женихом для Сибиллы. Сибилла ударилась в амбицию, отказываясь выходить замуж за такое ничтожество. Но, очевидно, у короля и его советников нашлись достаточно веские аргументы, и потому в 1178 году Сибилла стала женой Гвидо Лузиньяна. На первых порах Лузиньян пришелся в Иерусалиме ко двору. Звезд с неба он не хватал, но в заговоры не вмешивался и был предан королю. Сибилла же не скрывала презрения к новому мужу. Эти годы совпали с началом наступления Салах-ад-Дина. Методично и настойчиво султан теснил крестоносцев, отвоевывая у них замки и города. Войска его появлялись и на побережье, подходили даже к стенам Акки и Триполи. 70-е годы — постоянная цепь поражений христианского воинства. Прокаженный король в этой обстановке проявил себя настоящим монархом. Он вновь и вновь собирал рыцарские отряды и бросался из одного предела своего государства в другой, стараясь отогнать сарацин. С каждым днем это было все труднее. К 20 годам Балдуин уже с трудом взбирался на коня. Он потерял почти все пальцы, и лицо его было страшно изуродовано. В 1179 году один из полководцев Салах-ад-Дина, Фарук-Шах, разбил армию Балдуина у замка Бельфорт, и в следующем году египтяне захватили остров Фуад. К тому же на Святую Землю два года подряд обрушивался неурожай, а зерно тамплиеры выгодно продали в Сицилии. Король понимал, что Салах-ад-Дин не успокоится, пока не разгромит крестоносцев. В Иерусалиме был введен чрезвычайный налог для борьбы с неверными, в Европу отправились патриарх Ираклий и другие епископы, чтобы агитировать за новый крестовый поход. Состояние короля Балдуина было плачевным. В начале 80-х годов он потерял зрение и уже не мог участвовать в походах. Он догнивал в своем дворце, но еще правил государством. Балдуин решил передать престол племяннику, сыну Сибиллы Балдуину, которому тогда было 3 года, и назначить регентом при нем Гвидо Лузиньяна. И тут королю показалось, что представился случай одним ударом покончить с Салах-ад-Дином. Небольшая армия Салах-ад-Дина вторглась в Галилею и опустошила самые плодородные и экономически важные районы королевства. Было созвано всеобщее ополчение рыцарей и орденов. Оно состояло из 1300 рыцарей и 20 тысяч пехотинцев. Так как сам Балдуин командовать им не мог, он поставил во главе армии Гвидо Лузиньяна, рассчитывая убить 2 зайцев. Во-первых, избавиться от нападений Салах-ад-Дина, во-вторых, укрепить авторитет будущего регента. Гвидо Лузиньян умудрился упустить победу, причем виноват в том был он один. Армия крестоносцев остановилась в виду лагеря мусульман возле Скифополя. Напрасно рыцари требовали немедленно ударить по врагу. Лузиньян оттягивал начало сражения до тех пор, пока не стало поздно. Салах-ад-Дин успел отступить. Король Балдуин пришел в ярость. Он проклинал день, когда доверил командование этому ничтожеству. Он лишил Лузиньяна регенства, приказал отобрать у него Аскалон и Яффу. Наконец он объявил брак Гвидо с Сибиллой недействительным и потребовал от патриарха Ираклия, чтобы тот назначил суд над Лузиньяном, как над предателем крестоносного дела. Лузиньяну пришлось бежать из Иерусалима, потому что суд мог кончиться печально. Король требовал смертного приговора. Гвидо заперся в Аскалоне, а король, несмотря на невероятные страдания, сам отправился во главе отряда рыцарей к Аскалону, чтобы схватить Лузиньяна. Это была странная кавалькада. По пыльной пустынной дороге между холмов скакал отряд рыцарей. Во главе его на большом коне мчался очень грузный человек в белом плаще с лицом, скрытым за белой чадрой. Он казался злым духом, вырвавшимся на волю. Но Гвидо успел укрепиться в Аскалоне. Король, оставив рыцарей в отдалении, один подъехал к городским воротам и трижды ударил в них рукоятью меча. Город молчал. Хриплым, срывающимся на шепот голосом, король вызвал непокорного вассала на суд. Гвидо стоял на башне и смеялся. Вернувшись в Иерусалим, король созвал баронов и потребовал судить Гвидо в его отсутствие. Но и патриарх, и магистры орденов высказались за сдержанность. Не время было бросать силы против Аскалона, когда с востока подступали армии Салах-ад-Дина. Принято было другое решение — призвать Раймунда Триполийского и отдать ему на воспитание маленького племянника короля. Гвидо, засевший в Аскалоне, занимался разбоем, нападая на купеческие караваны и арабские поселения на границе с Египтом. На некоторое время в Иерусалимском государстве наступило затишье. К тому же и Салах-ад-Дин ослабил натиск. Он был вынужден тратить силы на борьбу с единоверцами, которым не по душе было его возвышение. К общему удовлетворению, в 1185 году с Салах-ад-Дином было заключено двухлетнее перемирие.